Глава 64. Преддверие. Танец. На всякий случай, переспросила я. Не то чтобы я жаловалась на слух, просто сложно поверить то, что магистр в самом деле просит меня о подобном. Впрочем, если девочки правы... Нет, не может быть. Но взгляд Василиска был более чем серьезным. Вы согласны? Вместо ответа спросил он. За последние несколько минут расстояние между нами резко сократилось, и я не знала, какое чувство от этого сильнее. Радость или все-таки страх? С одной стороны, танец – не самая большая плата за все, что магистр сделал для меня. А с другой? Нет, не было никакой другой стороны. И как бы я ни отрицала, но сама хотела этого. «Согласна», — решительно ответила я, поймав на себе искреннюю улыбку Василиска. «А что ж, раз так...» Он взмахнул рукой, открывая портал, и я уже без промедлений шагнула сквозь него, чтобы оказаться в знакомом зале для медитаций. Вопреки моим сомнениям, стоило нам появиться, как внутри тут же зажегся свет, отбрасывая от нас длинные тени. Серебряный фолиант я предусмотрительно прихватила с собой в сумке, но показывать магистру не спешила. Однако и оставлять меня одну он не собирался. «Магистр, мне было неудобно спрашивать об этом, но я не планировала показывать свою магию до тех пор, пока не освою ее. Поэтому вопрос все же озвучила. Вы останетесь здесь?» Васильск проводил меня странным взглядом, а затем опустился на ковер, подпирая стену спиной, прикрывая глаза. Это и было ответом. Неужели он уснёт прямо здесь? Вы же не думали, что я позволю вам остаться здесь в одиночестве до утра? К тому же, кому-то придется выпустить вас отсюда. Ведь сюда один путь, через портал. И то верно. Мне пришлось согласиться. И все же, меня не покидали сомнения. Можно ли практиковать неодобренные орденом заклинания при магистре? Я бросила изучающий взгляд на Василиска и глубоко вздохнула, отгоняя лишние мысли. Он ведь пожертвовал своим сном ради моей тренировки. Нельзя, чтобы время пропадало даром. Что бы вы ни планировали, начинайте. Конечно, я ценю ваше стремление к учебе. И все же мне не хотелось бы провести здесь всю ночь, зная, что одна из адепток даже не сомкнула глаз. Я кивнула и потянулась за книгой в сумку. Вынув из нее фолиант, я села на ковер, открыв его на 13-й странице, на которой остановилась не так недавно. Василиск заинтересованно взглянул на необычную книгу, но ничего не сказал, молча наблюдая за мной из-за угла. Глубокий вдох, и раскрытый фолиант опустился на ковер, а я приняла позу лотоса, как учил Василиск. Оказалось, медитацию использовали магии самых разных отраслей еще давным-давно. Это помогало почувствовать внутренний источник и подчинить его, если это необходимо. Нужно только знать как. Я закрыла глаза, выравнивая дыхание. Что там было сказано? Представить, как источник горит где-то внутри, у самого сердца? Как две стихии переплетаются в неповторимом танце, подобно живому огню? Свет и тьма. Две противоположности. Они не должны быть вместе, и все же они едины. Лия! Восторженный вздох магистра заставил меня открыть глаза. Но магия не развеялась. Зал для медитации погрузился во тьму, и там, в воздухе, над нашими головами летали крошечные огоньки, похожие на звезды. Губы сами собой растянулись в улыбке. «Это я! У меня получилось!» Конечно, такое простенькое заклинание не могло помочь в устремлении нежити. Но хорошо ценилось бы на каком-нибудь празднике. Более того, это было моей первой победой на пути к покорению своей силы. Я сделала глубокий выдох, и тьма рассеялась. А вместе с ней исчезли огоньки. Я никогда не видел ничего подобного. Честно признался магистр. Чтобы магию тьмы использовали вот так. Как тебе удалось? Ты как будто поменяла свет и тьму местами. Так и есть. С улыбкой призналась я. В тот момент я решила рассказать ему обо всем. О силе, о фолианте. Магистр был тем, кому я могла довериться. И от одного сознания этого в душе поднималась волна тепла. Василиск не перебивал и не злился, выслушав меня до конца. «Значит, магия света и тьмы?» Почти шепотом ответил он. Я мягко кивнула. Есть и другие заклинания, более могущественные. Но я решила начать с малого. Мне нужно место, где я смогу тренироваться до следующего экзамена. И если все получится, то после него... Я помогу. Но вы не сможете скрывать эту силу вечно. Я понимаю, ответила я. Но сначала мне нужно освоить ее. Все следующие дни до экзамена я усердно тренировалась. И с каждым новым заклинанием моя уверенность все больше крепла. Я больше не чувствовала себя камнем, тянущим успеваемость всей группы до дна. Более того, я не сомневалась, что в этот раз все получится. Так и случилось. Победу над группой упырей праздновали всей группой. Пили чай и компот, а чуть позже кому-то даже удалось принести в общежитие немного сидра. А затем потянулись и другие адепты, и в конце концов даже самые серьезные из нас расслабились, позволяя хорошему настроению взять верх. Последний экзамен сдан. Скоро зимний бал. Чем не повод для веселья? «Залью!» — громко сказал Каас, поднимая бокал. Все вокруг улыбнулись, переглядываясь. «Согласна, она снова всех спасла!» «Залью!» — поддержали тост остальные. Я смущенно улыбнулась, и мы засмеялись, переговариваясь. Главной темой для обсуждения, конечно, был бал. Многие, как и я, уже получили свои платья и определились с прическами и парой на вечер. Для некоторых последнее было сюрпризом. Например, Тали очень волновалась, что ее не пригласят. Но Джули заверила, что Велар с ребятами нас в беде не оставят. «Я, наверное, пойду обратно в комнату». Неуверенно обратилась я к подругам. Конечно, уходить так рано нехорошо, но сидр оказался больно крепким. Нужно было подышать и полежать. «Может, тебя проводить?» — предложила Джулия, но я только покачала головой. «Сама дойду. К тому же тут недалеко. Только на этаж подняться надо». Друзья еще раз проводили меня беспокойными взглядами, но настаивать не стали. И после моего ухода продолжили празднование. Пройдя вдоль по коридору, я поднялась по лестнице и застыла на месте, не в силах отвести взгляда от прекрасной фигуры в длинном платье и теплой накидке, на которой еще не растаяли первые снежинки. Длинные волосы до пояса не оставляли никаких сомнений. Мне не нужно было видеть ее лицо, чтобы убедиться в этом. И все же спросила, чувствуя, как дрожит мой голос. «Бабушка?»